«Никогда не доверяй отражению». Эта странная фраза из моего сна вспомнилась опять, когда я разглядывала себя в зеркале. «Не доверяй», — услышала я так четко, словно голос раздался в голове. И в воспоминаниях постепенно стали проступать, будто изображения на погруженные в проявляющийся раствор фотобумаги расплывчатые очертания приснившегося. Этой ночью я вновь увидела хорошо знакомый мне с детства сон, где я гуляла по узким извилистым улочкам, приводившим меня к католической церкви. Мое видение каждый раз заканчивалось встречей с пожилым сеньором, который спускался по ступеням и с ласковой улыбкой протягивал мне ладонь, приглашая следовать за ним. Это был вещий сон, секрет которого я разгадала прошлым летом, когда волей судеб оказалась в одном испанском поселке и обнаружила, что улицы его уже мне знакомы. А тот сеньор с глазами цвета переспелой сливы был моим дедушкой, высланным в СССР еще ребенком в годы гражданской войны в Испании. Но в сегодняшнем сне дедушка не протянул мне ладонь, а произнес эту странную фразу «Никогда не доверяй отражению». Я проснулась, размышляя, что бы это значило. Дверь тихонько скрипнула, и в спальню, мягко ступая лапками по паркету, вошел Булка. Булка – это котенок Рауля. Дома, в Москве, у меня была кошка Дуся, оставшаяся сейчас у подруги Арины. «Ох, уедет твоя хозяйка в следующий раз в Испанию к своему Раулю. Не на 3 недели, а насовсем. Что мы с тобой делать будем?» – причитала то ли в шутку, то ли всерьез подруга, прижимая к груди мою пушистую любимицу. «Заберу Дусю с собой», – отрезала я и добавила, что в мои планы переезд пока не входит. Тем временем Булка прошествовал к кровати, обнюхал край шерстяного пледа и громко чихнул, смешно присев на задние лапы. Чихал он всегда с такой мощностью, будто был не полугодовалым котенком, а взрослым львом. Мы с Раулем каждый раз вздрагивали от неожиданности, а затем смеялись, пугая уже Булку громким смехом. Котенок явно собрался запрыгнуть на кровать и угнездиться в ложбинке между двумя подушками, но, передумав, развернулся и направился к трюмо. Видимо, вспомнил, что в глубине зеркала прячется его товарищ по играм. Я, предвкушая забавную сцену, замерла со щеткой в руках. И точно. Кот вспрыгнул на столик перед трюмо и ткнулся носом в зеркало, оставляя на нем влажный отпечаток. Игра Булки была всегда одной и той же. Он трогал поверхность стекла лапкой, крутил головой, шевелил ушами и даже пытался разговорить отражение мяуканьем. В этот раз он заглянул за створку трюмо в поисках еще одного белого котенка с черным пятнышком у носа. И выглянул оттуда с таким разочарованным выражением, что я рассмеялась. Игры пушистого озорника немного развеяли мои грустные воспоминания о дедушке. «Анна, ты здесь?» – в комнату заглянул Рауль. «А где же мне быть?» – ответила я. Потеряться в этой квартире было сложно. Несмотря на наличие нескольких комнат, размерами помещение лишь слегка превышало мою однокомнатную хрущевку на Щелковской. Больше всего мне нравилась гостиная. Стена, отделяющая ее от кухни, была заменена барной стойкой. Открывающееся пространство и выкрашенные в светлый цвет стены делали эту часть квартиры визуально больше. У стены стоял удобный диван, по бокам которого расположились торшер, дававший мягкий свет, и стойка с дисками. Журнальный столик заменял обеденный стол. Мне понравилась идея обедать и ужинать, сидя на подушках, брошенных прямо на светлый ковер. Рауль сказал, что мог бы купить нормальный стол, но тогда из-за размеров гостиной пришлось бы расстаться с диваном и столиком. А хозяину не хотелось превращать комнату отдыха только в столовую. Спальня была еще меньшего размера, в нее удалось втиснуть только двуспальную кровать. Оставшееся пространство занимало старое трюмо, которое Рауль подумывал заменить навесным зеркалом и поставить шкаф, потому что встроенный в стену был слишком мал. В кабинете Рауля, напоминавший габаритами грузовой лифт в московской 9-этажке, я почти не заходила. И хоть эта квартира была маленькой, преимуществ у нее нашлось достаточно. Во-первых, в ней недавно сделали капитальный ремонт, установили батареи и кондиционер. Во-вторых, соседи оказались нешумными и приятными людьми. В-третьих, здание располагалось в 5 минутах ходьбы от станции электрички. В-четвертых, поселок, в котором Рауль снимал квартиру, был гораздо больше того, в котором проживали его родители, с магазинами, кафе-барами, широкой центральной улицей. «Я побуду с тобой», – Рауль вошел в спальню и прикрыл за собой дверь. Булка же проворно спрыгнул на пол и шмыгнул под кровать. В квартире с утра царила суета, кот чувствовал, что она каким-то образом скажется на нем, поэтому нервничал и прятался. «Мы планировали провести несколько дней в снятом с друзьями Рауля старинном доме и все утро занимались сборами. Такой вид отдыха в отреставрированных современными удобствами, но с сохраненным первоначальным обликом домах, чей возраст порой приближался к тысячелетию, был довольно популярен в Испании. Когда Рауль еще до моего приезда поинтересовался, интересна ли мне подобная поездка, я без раздумий ответила согласием. «Стеклянный мальчик, я так ничего не вижу», – рассмеялась я, когда Рауль уселся на столик трюмо, заслоняя мое отражение. «Я тебе лучше зеркало скажу, что ты очень красивая», – ответил он и, обхватив руками мои бедра, притянул меня к себе и посадил на колени. «Красивая и сладкая». Я с готовностью обняла его за шею и потянулась с поцелуем, но в последний момент отпрянула и показала возлюбленному язык. Рауль недолго позволил дразнить его, уже в следующее мгновение запустил пальцы в мои волосы, ласково взъерошил их, и когда я прикрыла глаза, меня поцеловал. С Раулем мы встретились во время моей летней поездки в Испанию, но я даже представить себе не могла, что это знакомство получит продолжение. Я часто вспоминаю тот день, когда впервые услышала песню, присланную мне по почте неизвестным заказчиком. За годы работы переводчицы впервые получила такой странный заказ – перевести с испанского на русский текст песни. Голос исполнителя заворожил меня, едва я его услышала. Одержимая желанием найти певца, я забивала в поисковик слова из песни. Заказчик так и не открыл мне ни имя исполнителя, ни название группы, но, увы, мои усилия не увенчались успехом. Нашелся певец уже позже, и мне не понадобилось много времени, чтобы влюбиться в него. Хоть я и считала, что моя душа, опустошенная изменой мужа и сложным разводом, еще не скоро сможет наполниться новыми чувствами. Но как можно было не очароваться высоким загорелым красавцем с медальным профилем, вытатуированной на плече пантерой, взъерошенными черными волосами и сплещущимися в зеленых глазах озерах солнечными зайчиками? Носил тогда Рауль еще бородку, но сейчас его подбородок был гладко выбрит. Привлекательная внешность в сочетании с отзывчивостью, с которой молодой человек согласился помочь мне раскрыть семейную тайну, с заботой, которую я никогда не получала от бывшего мужа, и я увлеклась этим парнем не на шутку. Роман между нами вспыхнул быстро и не предполагал развития, как многие курортные приключения. У Рауля, к тому же, в то время вяло дотлевали отношения с его постоянной девушкой, но казался подарком, врученным мне судьбой в качестве утешительного приза за разбитую семейную жизнь. Таким приключениям отводятся слишком узкие временные рамки, и, помня об этом, отпускаешь чувства на волю, не задумываясь о приличиях, накладывающих ограничения на обычные отношения. Поэтому переживаемые эмоции оказываются острее. Уезжала я из Испании, не оставив случайному знакомому никаких контактов. Но покидала солнечную страну в дождливом настроении, чего уж греха таить, с расцарапанным сердцем. Рауль появился на пороге моей московской квартиры почти 3 месяца спустя, все то время, что я старалась забыть его, занимая себя ремонтом, переводами, подготовкой к свадьбе Арины, он не оставлял надежды меня разыскать. Я не знала об этом, как и о том, что в день моего отъезда Рауль попал в серьезную аварию. В то время, когда я собирала по частям разбитое сердце, он залечивал физические травмы и пытался найти меня. Мы провели вместе фантастическую неделю. На такой срок он мог задержаться в Москве. Но, уезжая, Рауль пригласил меня к себе, и теперь я гостила у него эти последние 3 недели года. «Звонила сестра, сказала, что минут через 5 будет у нас», – произнес Рауль, нехотя отстраняясь от меня. «Успеешь собраться? Я уже готова». Он усмехнулся, услышав в невинной фразе другой смысл. «Как жаль, что Лаура будет тут с минуты на минуту», – выдохнул он мне в ухо, обжигая горячим дыханием. «Как жаль». Его губы вновь нашли мои, но в этот момент, обманутый тишиной из-под кровати, вылез Булка. Увидев нас, сидящих в обнимку, котенок прыгнул и ловко втиснулся между нами. «О, Булка здесь, а я его по всему дому ищу. Он уже давно тут вертится, помогает мне со сборами», — ответила я, поглаживая громко заурчавшего котенка по белоснежной спинке. «Надо было его трактором назвать, а не Булкой», — заметила я как-то. Столь странное для котенка имя дал ему Рауль, пожелавший в память обо мне назвать подобранного нами летом малыша русским именем. Рауль рассказал, что слово «булка» услышал в госпитале от русской женщины, развозившей пациентам обеды. В один из дней, забирая у Рауля поднос с почти нетронутой едой, она воскликнула: «Ну что ж ты не поел? Съешь хотя бы булку!» Говорила женщина по-испански, но слово «булка» произнесла на родном языке. Оно понравилось Раулю, и он так назвал котенка. То, что слово женского рода, а котенок был мужского пола, парня не смутило. Главное, как он говорил, имя было русским. Булка толстел и рос, как на дрожжах, словно задался целью оправдать свое имя. И в этом подросшем молодом коте уже сложно было узнать того тощего малыша, которым мы его нашли. «Пора упаковывать булку», – засуетился Рауль, мягко саживая нас с котенком с колен. «Погоди, не отпускай его, я принесу перевозку». Мы долго решали, как поступить с полугодовалым ребенком, взять его с собой в поездку или отвезти к родителям Рауля. Сомнение разрешила мама Рауля, сказав, что в незнакомой обстановке булке будет неуютно, тогда как ее дом малышу уже знаком. «Не задерживайся», – попросила я. «Кот чувствует перемены и нервничает. Смотри, уже вырывается, бедный». Рауль торопливо покинул спальню и вернулся действительно быстро, неся в руках зеленую пластмассовую клетку, при виде которой Булка извернулся, спрыгнул с моих рук и вновь юркнул под кровать. «Извини, не удержала», – повинилась я, разводя руками. Рауль красноречиво закатил глаза, поставил перевозку на пол, лег на паркет и сунул руку под кровать. Я, глядя на его попытки вытащить Булку, вновь вспомнила о своей кошке, девушке с характером, признавшей Рауля сразу. Помнится, все время, что парень гостил, у меня Дуся ходила за ним следом, ластясь и мурлыча. А по ночам вспрыгивала на кровать и засыпала с удобством, разместившись на его ногах. Хотя обычно спала в кресле. Такой влюбленности от своей кошки, не жалующей человеческий сильный пол, я не ожидала. Впрочем, я ее прекрасно понимаю. «Булка, иди сюда!» – звал Рауль, ползая по-пластунски перед кроватью. Я съехидничала, что теперь уверена в чистоте полов. Если и была какая-то пыль, Рауль собрал ее на свитер. Он, не обращая внимания на мои остроты, почти полностью скрылся под кроватью и уже оттуда буркнул что-то неразборчивое. А потом вскрикнул, видимо, Булка оцарапал его. Котенок вообще-то был ласковый до тех пор, пока не видел перевозку, которая ассоциировалась у него не столько с переездами, сколько с походами к ветеринару и прививками. «Анна, помоги!» — попросил мой любимый, выныривая наружу с сопротивляющимся котом в руках. На тыльной стороне ладони Рауля набухали и наливались кровью свежие царапины. Булка когти уже спрятал, но пугливо прижимал уши и недобро косился на клетку. «Надо обработать и заклеить», – заметила я уже после того, как жалобно мяукающий котенок оказался заключен в тюрьму. «А, ерунда», – поморщился Рауль, разглядывая боевые ранения. «Так пройдет, да и пластыря, кажется, у меня нет». «В доме медика и нет пластыря», – поддела я его. Это в свои выходные Рауль выступал с группой в клубах и на городских мероприятиях, а в рабочие дни сменял майки и протертые джинсы на форму медбрата. «Вот так и нет», – пожал он плечами. «Хотя бы обработай чем-нибудь. Не страшно. Это же булка, а не уличный кот». Я покачала головой, не одобряя его беспечности. К собственному здоровью Рауль относился небрежно, но стоило мне или Булке чихнуть, как он проявлял излишнее, по нашему мнению, беспокойство, разводил суету. Конечно, с одной стороны, мне было приятно такое внимание, но с другой, Рауль в этом плане перегибал палку. Если поделить его заботу о здоровье на нас троих, стало бы в самый раз. Возразить мне не дал звонок в дверь. Рауль, оставив нас с Булкой, пошел открывать. Я же присела перед клеткой и легонько постучала пальцами по дверце. «Не бойся», – ласково прошептала паникующему котенку. «Ничего плохого тебя не ожидает, поверь мне». Не знаю, может, на Булку подействовал успокаивающий тон моего голоса, а может, кот действительно меня понял, но он вдруг затих и, приблизившись к дверце, осторожно обнюхал мои пальцы, а затем уткнулся в них носом, будто прося прощения за то, что оцарапал хозяина. «Он на тебя совершенно не сердится», — ласково сказала я и оглянулась на вошедших в комнату Рауля с сестрой. «Бедняга!» — воскликнула Лаура, присаживаясь рядом со мной. Она постучала легонько пальцами по дверце, и Булка тоненько мяукнул, будто жалуясь на нас с Раулем. Он вообще был котенком разговорчивым, не просто бессмысленно на наш человеческий взгляд мяукал, а поддерживал диалоги. И иногда смотрел таким понимающим, совершенно не кошачьим взглядом, что мне казалось, будто Булка – это заколдованный и заключенный в звериную шкуру человек. «У этого бедняги когти, как у Фредди Крюгера», – проворчал Рауль, промакивая царапины салфеткой. «Спасибо, хоть не в физиономию мне вцепился». «Он просто защищался», – сказала Лаура, поглаживая клетку, словно спинку котенка. Брат и сестра внешне были и похожи, и не похожи. Общее сочеталось с кардинально противоположным. Лаура не отличалась ростом, даже меня невысокая была ниже на полголовы, а рослому брату не доставало и до плеча. Черты Рауля мне казались выточенными, уверенными движениями мастера, набившего руку на создании совершенных мужских профилей с ровными носами и четкой линией подбородка. Лицо же его сестры будто прорисовали мягкими кисточками, нежный овал, округлый подбородок, яркие и пухлые, как после поцелуев, губы, чуть вздернутый нос с тонкой переносицей. Длинные изогнутые вверх, как у куклы, ресницы густо обрамляли темные глаза пропасть, с радужкой, сливающейся по цвету со зрачками. Тогда как глаза Рауля были светлыми и меняли свой цвет в зависимости от освещения, от бутылочного до прозрачно-зеленого. Улыбки у них тоже оказались разными. Когда улыбался Рауль, словно выходило из-за туч солнце. У Лауры же была загадочная улыбка Джоконды и мягкие ямочки на щеках. Но вот ее лицо принимало сосредоточенное выражение, и она хмурила брови дуги совсем как брат. Или кого-то, внимательно выслушивая, склоняла голову на бок, как Рауль, или, удивляясь чему-то, поднимала одну бровь, как он. Темные волнистые волосы падали тяжелой завесой до поясницы, длинную челку Лаура частенько закалывала, открывая высокий лоб. Из-за нежных черт, маленького роста, худощавого сложения и молодежной манеры одеваться многослойно, в джинсы и несколько маек, выглядывающих друг из-под друга, в холода Лаура наматывала на шею длинный шарф и надевала кардиган, выглядела она подростком, хоть было ей уже 25 лет. Но порой ее поступки действительно напоминали поведение бунтующего подростка. Под ангельской внешностью Лауры скрывался своенравный бесенок. «Ну что, если все готовы, идем», – скомандовал Рауль, оглядывая нас с Лаурой, одетых сегодня, словно сестры-близнецы, в одинаково синие джинсы похожего фасона и темно-серые свитера с воротами под горло. «Путь не близкий, а нам еще отвозить Булку к родителям». «К тому же, зная маму, боюсь, что засадит она нас, если не обедать, то пить кофе». «Она уже напекла пышек», – ухмыльнулась Лаура, поднимаясь на ноги и оправляя джинсы. «Во, и я о чем. Никаких кофе и пышек. Иначе до завтрашнего утра не приедем». Мы спустились на улицу. Рауль нес обе сумки с вещами, я тащила клетку с Булкой. Лауре же достался пакет с приданным котенка, мисками, мешком с кормом, лотком. Прямо перед подъездом нас ожидал припаркованный синий «Пежо» Лауры. Маленький, аккуратный автомобиль, недавно сошедший с конвейера. Мы доехали до дома, в котором проживала с родителями Лаура, и хоть торопились и категорически отказывались от обеда, так и не смогли втроем выдержать натиск мамы, засадившей нас за стол с видом победительницы. Обед по своему обыкновению затянулся надолго и плавно перерос в ранний полдник с кофе и свежими пышками. Так и знал. Ворчал Рауль, когда мы наконец-то спускались к машине, отяжелевшие, сонные и ленивые от обильной еды, которой нас подчивала сеньора Пилар. «Последние приедем, вот увидите последними». «И что из этого?» – резонно заметила Лаура. «Все места разберут, или дверь запрут, и нас на порог не пустят». Подойдя к машине, Рауль остановился возле двери водителя. Лаура села за руль меньше года назад и на дальние расстояния ездить еще опасалась. И так как путь нам предстоял не близкий, накануне было решено, что вести машину будет Рауль. «Эй, это мое место!» – воскликнула вдруг девушка, словно забыла о договоренности. Рауль вскинул бровь, но, вспомнив, что внезапная смена решений в духе его сестры, покачал головой. «Лаура переменчива, как ветер», – как-то отозвался он о ней. «Ехать далеко, а я более-менее знаю дорогу», – предпринял он попытку уговорить сестру и протянул ладонь за ключами. «Не беспокойся, брат, я справлюсь. Мне нужно практиковаться. Садись рядом, будешь подсказывать дорогу». «Ну, как хочешь», – сдался Рауль. «Если устанешь, я тебя сменю. Анна, придется тебе сидеть одной». Я без возражений забралась на заднее сиденье. «Сам-то машину покупать собираешься?» – поинтересовалась у брата Лаура. «Еще не решил», – ответил он, занимая пассажирское место рядом с ней. «Утром из пригорода в Барселону без задержек реально проехать лишь на мотоцикле. Хотелось бы восстановить свой, жаль терять время в пробках». «Твой мотоцикл проще выбросить и купить новый», – скептически хмыкнула Лаура. «Дешевле выйдет». Я была согласна с ней в том, что настолько поврежденный байк не стоит и пытаться реставрировать, но возражала против покупки Раулем нового. «Уж лучше машину», – вмешалась я в их разговор. «Безопасней». «Но не быстрей», – затеял спор Рауль, разворачиваясь ко мне с лукавой улыбкой. «Знал, что разговор о сравнении достоинств машины и мотоцикла распалял меня и специально подбрасывал в топку дрова». «Когда ты злишься, такая забавная», – смеялся он. «В такие моменты хотелось треснуть его как следует». На меня неизгладимое впечатление произвел вид мотоцикла, на котором мы катались еще летом и который сейчас разбитый стоял в гараже отца и оставшиеся Раулю на память об аварии рубцы на руке и ноге. «Еще будет решена проблема с парковкой в городе», – продолжал он сыпать аргументами с блеском в глазах. Припираться я не была настроена, поэтому оборвала спор веским доводом. «А как же ты собираешься возить на мотоцикле булку? К ветеринару, например? В багажнике мотоцикла? Или у себя за спиной, как пассажира?» «Ладно, ради булки куплю машину», – засмеялся Рауль, – «а мотоцикл все равно отремонтирую». «Чтобы уже шею свернуть, поломать руку и ногу показалось недостаточно». Буркнула я и уткнулась в окно. Лаура вела машину осторожно, прислушиваясь к советам брата. Я, не занятая разговорами, поначалу с интересом смотрела в окно. Но хватило меня ненадолго. Ранний подъем, утренние хлопоты, сытная еда и спокойная музыка, которую поставила Лаура, сделали свое дело. Меня стало клонить в сон. И я, помня о том, что дорога предстоит не близко, прикрыла глаза. Я плавала в стоячем пруду дремы, то выныривая на поверхность, потревоженная голосами Рауля и Лауры, то вновь погружаясь в ее пучину, мысли перетекали вяло, как будто перешли в режим энергосбережения. Мне вспоминались дни, проведенные с Раулем. Я прогостила у него уже 10 дней, и этого было ничтожно мало, чтобы насладиться друг другом. Мне казалось, что и двух жизней окажется недостаточно. Слабым утешением служило, что вскоре предстояла новая поездка в Испанию, связанная с делами наследства. Но до того дня была пропасть в целых 2 месяца. Наверное, я застонала от огорчения, потому что Рауль обернулся. «Анна!» Неуверенно позвал он, боясь разбудить меня и в то же время обеспокоенный моим стоном. «Спит!» Тихо выдохнул он. «Приснилось что-то». «Ты ей по ночам, видимо, совсем не даешь спать», – поддела его Лаура. Что ответил сестре Рауль, я не расслышала. В памяти возникла счастливая картина моего приезда. Рауль встретил меня в аэропорту, привез домой и накормил обедом. Вкус тех блюд я запомню на всю жизнь, как и сладость дыни, которой он угощал меня летом на пляже. Рауль приготовил мясные стейки, запек на гриле свежие овощи и сделал картофельный омлет. А на десерт предложил кофе с печеньем, испеченным специально для меня его мамой. Я так ждала нашей встречи, что накануне вылета не смогла уснуть, а когда мы с Раулем наконец встретились, вместо того, чтобы болтать с ним, обнимать и целовать его, клевала носом. Поэтому, когда я закончила обедать, Рауль, не слушая возражений, подхватил меня на руки и отнес в спальню. Я заснула прямо в одежде, поверх одеяла, согретая объятиями любимого человека, счастливая. А когда проснулась, увидела, что Рауль по-прежнему обнимает меня и ласкает взглядом мое лицо. «Красивейшая!» – прошептал он с таким восхищением, будто моя заспанная физиономия с черными кругами под глазами от размазавшейся туши С отпечатавшимся на щеке следом от браслета часов с его запястья, на котором я благополучно уснула, и впрямь была прекрасной. Вечером того же дня Рауль отвез меня в поселок, в котором мы познакомились летом, на ужин к родителям. Я проснулась резко, будто от толчка. Оказывается, все же уснула, без сновидений, глубоко, так что, открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Я поморгала от растушеванного подступающими сумерками и серостью пасмурного дня света, глянула в окно и увидела, что мы все так же мчимся по полупустой автостраде. Незнакомые пейзажи интереса не представляли, деревья, поля, промышленные зоны, опять деревья и мелькающие вдалеке поселки. Я отвернулась от окна и перевела взгляд на кресло перед собой. Забросив руки за голову и сцепив пальцы в замок, Рауль легонько отстукивал по спинке кресла ритм льющейся из магнитолы песни. Рукава его темно-синего свитера задрались, обнажая предплечье до середины, и в поле моего зрения попал шрам, змеившийся от правого запястья до, как я знала, локтя. Прикрыв глаза, я мысленно повторила путь, который проделывала поцелуями. Ладонь Рауля, косточка на запястье. Я останавливалась на ней, как на горном выступе, словно передыхая перед подъемом. А затем следовала далее по тропе шраму маленькими шажками поцелуями, едва касаясь губами кожи. Сгиб локтя – другой привал, не выступ, а сокровенная ямка, в которой прятались мои неприлично смелые фантазии. И далее крутое восхождение к свернувшейся клубком на плече пантере. Это было мое божество, обитавшее на самой вершине. Дикая пантера, усыпляющая бдительность безмятежной позой. Только я знала, что в тот момент, когда Рауль замирал надо мной, упираясь ладонями в матрац, она просыпалась и сбрасывала обманчивую личину домашней кошки. «Прекрасная!» – шептал мне Рауль, рассматривая мое лицо и обнаженную грудь. А пантера на его напрягшемся бицепсе выгибала спину, демонстрируя грацию неприрученного хищника. Это был наш с нею секрет, о котором знали лишь мы двое. «Анна!» – окликнули меня вдруг. От неожиданности я вздрогнула и, открыв глаза, испуганно заморгала. Мне показалось, будто Рауль прочитал мои фантазии. «Просыпайся, спящая принцесса, скоро приедем!» Тихо засмеялся он. Я выглянула в окно и увидела, что мы съезжаем с трассы на едва заметную в зарослях высоченного тростника сельскую дорогу, огибающую поле с корявыми низкими стволами виноградников, в сумерках ставших похожими на армию фантастических чудищ. «Козья тропа!» – пробормотал Рауль, подаваясь корпусом вперед, чтобы разглядеть столб с указателем. «Как вы ее вообще заметили?» – удивилась я. «Брат был на стороже», – пояснила Лаура. «Будешь тут на стороже. Даже навигатор не показывает этот путь. Хорошо, что я заранее распечатал карту из интернета». Машина, переваливаясь сбоку на бок, словно утка, поползла на минимальной скорости по разбитой узкой дороге, которую дорогой-то назвать было сложно, скорее, как Рауль и выразился, козьей тропой. Заросли тростника безбожно лупили Пежо по холеным бокам, и я каждый раз, когда раздавался хлещущий звук, невольно втягивала голову в шею, будто удары доставались мне. «Вот поэтому я и хотел выехать пораньше», – проворчал Рауль, разглядывая в потемневшем окне окрестности. «Успеем до сумерек», – отозвалась Лаура. «Смотри, не пропусти указатель». «Направо сворачивай», – встрепенулся Рауль, увидев на стволе дерева, одиноко торчавшего на краю поля, еле заметную табличку со стрелкой. «Куда, в лес?» «Похоже, что да». Я невольно поежилась от легкого беспокойства, увидев впереди темный и густой лес, – в который нам предстояло въехать. «С ума сойти, надеюсь, мы оттуда вернемся», — вздохнула Лаура, но послушно повернула направо. Пежо теперь поскакал по торчавшим из земли корням, а по бокам его уже хлестали более жесткие, чем тростник, ветви. «Машину поцарапаю», — буркнула Лаура. «И зачем я согласилась ехать с вами?» До этого она не ездила с братом, предпочитая отдыхать со своей компанией. Рауль рассказывал, что каждый раз, когда он предлагал сестре присоединиться к его друзьям, Лаура, которая была младше его на 6 лет, морщила нос и скучающе тянула. «И что я с вами, старыми, буду делать? Сардану танцевать?» Привыкнув к отказам сестры, Рауль не собирался больше звать ее с собой, но потом решил, что Лаура может составить мне компанию. Удивительно, но на этот раз девушка ответила согласием. Возможно, из-за меня. Возможно, из-за того, что недавно рассталась со своим парнем и не придумала, как провести рождественскую неделю. Правда, особой грусти по поводу разрыва с молодым человеком она не испытывала и, кажется, сама его и бросила. «Скоро приедем», – сказал Рауль, не столько потому, что наш путь действительно подходил к концу, сколько ради того, чтобы приободрить сестру. «Скорей бы уж», – сердито отозвалась Лаура. «Мне кажется, что я срослась с рулем и педалью. Ты же сама не захотела, чтобы я вел машину». Лаура вместо ответа вдруг пронзительно завизжала. «Ты чего?» – вздрогнул от неожиданности Рауль. «Чего испугалась? Это обыкновенный заяц». Я, выглянув в окно, увидела, как в кустах скрылся зверек, перебежавший нам дорогу. «Тут и кабаны водятся?» «Возможно». «Рауль, это ты выбрал дом в такой дыре? Я тебя убью, брат!» «Не я, Давид, кажется. О, от него ничего другого ожидать и не стоило. Почему ты мне раньше не сказал, я бы не поехала?» Машину сильно тряхнуло на какой-то кочке, так что мы втроем подскочили. Дорога шла вверх, петляя среди деревьев. «А дальше куда?» – остановилась Лаура на развилке. «Прям фильм ужасов какой-то. Типичное начало». Рауль сверился с карты, поскреб озабоченно затылок, видимо, не найдя нужной информации. Потом, решительно распахнув дверь, вышел из машины. Прошел немного вправо, осматривая стволы деревьев, потом вернулся и обогнул машину слева. «Сюда, вон указатель». Лаура тихо выругалась. Еще минут через пять такой тряски по кочкам мы, наконец-то, выехали на открытую галечную дорогу. «Вон он, дом». Обрадованно воскликнул Рауль, показывая рукой вперед. Я вытянула шею, силясь рассмотреть в сумерках что-то похожее на здание, но увидела лишь поле неровно овальной формы, которое ободком огибала дорога. Правда, вскоре заметила темнеющую стену приземистого дома. Лаура припарковала машину там, где уже стояли три машины, и заглушила двигатель. «Наконец-то!» – с облегчением выдохнула она. Я вышла и с удовольствием, потянувшись, вдохнула сырой воздух, наполненный запахами земли и навоза. «Фу!» – скривилась Лаура, выбравшись из машины. «Ну и вонь!» «Надеюсь, что нам не придется дышать этим все каникулы». Рауль ничего не ответил, то ли неприятный запах ему не мешал, то ли просто устал от недовольств сестры. Выгрузив сумки из багажника, он навесил их все на себя и, весело нам свистнув, пошел к дому. Мы с Лаурой, не мешкая, последовали за ним, так как холодный влажный воздух мгновенно принял нас в липкие объятия, заставив поежиться. Захотелось как можно скорее попасть в сухое и теплое помещение и выпить чашку горячего чая или кофе. Сумерки, еще прозрачно сизые, как сигаретный дым, уже, однако, штриховали очертания окрестностей, сглаживая острые углы и размывая линии. Из-за тишины, такой абсолютной, словно мы оказались под звукоизолирующим колпаком, создавалось впечатление, что дом, к которому мы направляемся, находится где-то на задворках цивилизации, и странно было видеть светящиеся электрическим светом узкие оконца. «Как тихо!» – шепотом произнесла Лаура, словно прочитав мои мысли. «Бррр! Не смогла бы я жить в такой тишине и в таком уединении постоянно». «А я бы смог», – отозвался Рауль, мельком оглядываясь на нас. «Ну да, конечно», – с сарказмом произнесла Лаура. «Привез бы колонки, инструменты, и от тишины остались бы лишь воспоминания. Тебе не столько она нужна, сколько отсутствие соседей». «И это тоже», – засмеялся Рауль. «Ой, этот уже здесь», – встрепенулась Лаура, только сейчас заметив молодого мужчину, лениво раскачивающегося на установленных во дворе, освещенном тусклым светом фонаря, качелях. Незнакомец неторопливо подносил ко рту зажженную сигарету, с глубокомысленным видом затягивался и сцеживал, почти не разжимая зубов, дым. Я заметила, что до этого расслабленная спина Лауры натянулась, как струна. Плечи девушки сами собой расправились, а пальцы невольно сжались в кулаки, словно Лаура приготовилась к драке. Перехватив мой недоуменный взгляд, она сунула руки в карманы куртки и вздернула подбородок. «Спокойно, Лаура», – засмеялся Рауль. «Я спокойно», – ответила она звенящим голосом. Но не успела я спросить, в чем дело, как незнакомец, заметив нас, крикнул: «Эй, я уж думал, вы не приедете. Все на месте, только вас не хватает». Переведя взгляд на Лауру, парень расплылся в доброжелательной улыбке крокодила. «А, вон в чем дело». За рулем была малышка Лаура, небось, опять поставила навигатор вверх ногами и долго везла вас в противоположном направлении. «Идиот!» – обронила девушка сквозь зубы и ускорила шаг, направляясь к двери. «Я шучу, шучу, сеньорита Лаура!» – развел руками парень. «Куда же ты? А поздороваться? А дать мне поцеловать тебя два раза?» «Отравишься!» – буркнула девушка, рывком открывая тяжелую дверь. «Да знаю, знаю, что ты у нас ядовита, как рыба фугу. Но мой каменный желудок и не такое переваривал». Лаура, прежде чем скрыться в доме, остановилась и, картинно морща нос, шумно втянула воздух с разлитым в нем густым ароматом, удобренной навозом земли. «Давид, это ты так воздух испортил?» С нарочито встревоженным выражением лица обратилась она к парню. «Божечки, Давид, проверь свой каменный желудок у доктора. Не знаю, какие помои ты переварил вместо обеда, но пахнет ужасно». Рауль, бросив сумки на землю, захохотал и захлопал, выказывая одобрение. Лаура же, поспешно, пока ее не настигла следующая реплика врага, скрылась за дверью. «Вот так всегда. И что я ей такого сказал?» Сделанным недоумением на лице развернулся к ним парень. Оскорбила и даже не поцеловала. «Хочешь, я тебя за нее поцелую?» – с усмешкой предложил Рауль, шагая навстречу Громиле. Они обнялись с радостью встретившихся после долгой разлуки братьев. «Давид – мой самый близкий друг. Весело!» Все еще обнимая рукой за широченные плечи грубияна, представил мне его Рауль. А на перепалку с Лаурой, не обращая внимания, это их многолетняя манера общаться. «Не представляю, как мы с твоей сестрицей выживем под одной крышей», – буркнул Давид. «Боюсь, что она меня в один из дней ужалит, и я скончаюсь в страшных муках. Если ты только первым ее не сожрешь». «Там жрать нечего, одни кости», – вздохнул Давид с лживым сожалением. Я, не зная, как реагировать, стояла с вежливой улыбкой и мечтала о том, чтобы укрыться в доме от холодного ветра, от которого мало спасали куртка и свитер. «А это, так понимаю, и есть та русская матрешка, которая причинила нам столько головной боли», – снизошел Давид до меня. Я сдержала чуть было не сорвавшееся с языка замечание, что причинить головную боль этому товарищу никак не могла, хотя бы потому, что впервые его видела. Бесцеремонный взгляд Давида ощупывал мое лицо с таким вниманием, будто собирался приобрести его в личное пользование и выискивал скрытые дефекты. Мне стоило великого труда не отвести взгляда, а продолжать смотреть этому нахалу прямо в глаза. «Ничего симпатичное. Пожалуй, усилия, затраченные на ее поиски, соответствуют внешности», – обронил Давид таким тоном, будто сообщал другу технические характеристики какого-нибудь аппарата или машины. И уже мельком окинул взглядом мою фигуру, даже хорошенькая. «Чего тебе не скажешь?» – чуть не вырвалось у меня. Привлекательным назвать Давида можно было с большой натяжкой, и то, лишь в случае, если бы в радиусе 100 километров вымерли все мужчины и остались одни самцы орангутанков. Был он ниже Рауля на полторы головы, но из-за широких плеч и крупного сложения казался громилой. Глядя на него, думалось, что он – собрание приставленных друг к другу геометрических фигур. Такой мультяшный человек с абсолютно круглой головой, соединенной с телом квадратом, цилиндрической шеей и той же формы руками, размерами в обхвате с мое бедро. Общую картину собрания идеальных геометрических фигур нарушал вид ног, чью кривизну не скрывали даже широкие джинсы. Возможно, Давид был ровесником Рауля, но казался старше из-за залысин. Черты его лица были крупными и расплывчатыми, нос с широкой нечеткой переносицей, полные губы с размытыми границами, невнятной формы подбородок. Пожалуй, только глаза были по-настоящему красивыми, по-испански крупными, темными, наполненные пугающим магнетизмом и с густыми, как щетка, ресницами. Мне подумалось, что природа-художница, изобразив лицо Давида, оставила рисунок под дождем и спохватилась, когда капли размыли линии, но еще не успели коснуться прорисованных глаз. Этот тип мне не понравился сразу и только из-за того, что он близкий друг Рауля и что их связывает. Я решила, что постараюсь найти в нем еще что-то помимо глаз привлекательное. «Анна красавица», — сказал Рауль, обнимая меня за плечи и, обращаясь уже ко мне, пояснил. «В устах Давида даже хорошенькая звучит как высший критерий красоты. Обычно Давид отзывается о женской привлекательности скудно и бывает красноречив в комментариях, лишь когда видит по-настоящему некрасивую женщину». «Ну что ж, спасибо», — выдавила я улыбку. «Мы пойдем в дом. Анна замерзла, вон как дрожит», — сказал другу Рауль, надевая на плечо ремни обеих сумок. «Русская и замерзла?» — вполне искренне удивился Давид, закуривая вторую сигарету. «То, что я русская, еще не значит, что привыкла спать на снегу», – парировала я с приятной улыбкой. Хотя с большим бы удовольствием скорчила бы Давиду рожу. Рауль открыл тяжеленную дверь из растрескавшегося дерева, за которой оказалась еще одна стеклянная, расчерченная на квадраты металлическими рамами-прутьями. И мы вошли в жарко натопленное помещение с голыми стенами из грубо вытесанного камня. Судя по огромному, занимающему почти все пространство деревянному столу и расставленным по его периметру стульям столовую, в помещении стоял веселый шум, так не вяжущийся с некоторой мрачностью, которую придавали приглушенный свет настенных рожков светильников и косые асимметричные тени, падающие на земляной пол. Приехавшие раньше нас выгружали из коробок, выставленных на стол, продукты и носили их в другое помещение в конце столовой, дверь в которой я не сразу заметила. Лаура стояла рядом со столом и жадными глотками пила прямо из бутылки воду. «Наконец-то!» К нам, широко раскинув руки для объятий, направилась худощавая девушка с шапкой коротких, мелко вьющихся темных волос, со скуластым лицом и пронзительно голубыми глазами. Расцеловавшись с Раулем, поцеловала по испанской привычке в обе щеки и меня. «Моника», – представилась она, протягивая узкую длинную ладонь и улыбаясь с такой радостью, будто только моего приезда и ожидала. «Рада с тобой познакомиться, Рауль много о тебе рассказывал». «Ну, не знаю, не знаю», – засмеялся он. «То ли я много говорил об Анне, то ли кое-кто меня о ней постоянно расспрашивал». «Анна, Моника моя подруга, даже страшно вспомнить, сколько лет мы знакомы. Пожалуй, только Давида я знаю дольше. И то не намного». «Как дела, красавица?» – спросил Рауль, обращаясь уже к Монике, и ущипнул ее за щеку. «А как еще могут быть у меня дела? Отлично, ждали вас. Лаура сказала, что вы попали в плен к вашей маме». «На самом деле мы ждали Лауру, до обеда она работала». «Ну, а потом уж застряли в доме родителей, сама знаешь. Если моя мама решит, кого накормить обедом, а Марк где? Хочу представить ему Анну, не вижу его». В этот момент раздался такой грохот, будто с большой высоты упало что-то тяжелое. «Зато слышишь?» – встрепенулась Моника, оглядываясь. «Марк, небо! Что ты там уронил?» Из помещения, дверь в которой находилась в конце столовой, показался невысокий парень с написанным на лице виноватым выражением. «Коробку с молочными пакетами, тяжелая, но ничего не разбилось и не разлилось», – поспешно добавил он. «Дорогой, я же просила тебя быть аккуратным», – мягко упрекнула молодого человека Моника, но тут же и сменила тему. «Иди сюда. Я тебе представлю Анну и поздороваешься с Лаурой». Выглядел Марк как типичный программист. Круглые очки, рассеянный взгляд карих глаз с припухшими веками, длинные курчавые волосы, стянутые в небрежный хвост, свободный свитер с вылезшими петлями и вытертыми на локтях рукавами. Впрочем, джинсы его были новыми, а обувь казалась дорогой. Он по очереди поцеловал нас с Лаурой, пожал руку Раулю и после обмена короткими вежливыми вопросами и ответами подхватил очередную упаковку с пластиковыми бутылками и удалился. «Помощь нужна?» – спросил Рауль, кивая на оставшуюся коробку. «Да, Марк отнесет», – махнула рукой девушка. Рауль же, видимо, решив, что в руках Марка ноша рискует не добраться до пункта назначения, поставил сумки на пол, подхватил коробку и кивнул нам с Лаурой. «Пойдемте, познакомлю вас с остальными». Вторая комната оказалась не кухней, как я подумала, а хозяйственным помещением с огромным нагревательным баком, прикрученным к стене, от которого вниз, скрываясь в полу, шли трубы с вентилями. Вдоль другой стены стояли современная стиральная машина и холодильник. Больше ничего в этом помещении не было, и пустующее пространство заставляли коробками с провизией. «Оренце!» – воскликнул, обращаясь к Раулю, парень весьма приметной внешности. Во-первых, сам по себе он был довольно ярок. Высокий, смуглый, с черными крупными глазами и густыми бровями. Во-вторых, выделялся из всей компании длинными дредами, убранными назад и перехваченными кожаным шнурком. В-третьих, руки его от кистей до локтей были покрыты цветными татуировками. В-четвертых, нижнюю губу и бровь молодого человека украшал пирсинг, а в оба уха были вдеты металлические кольца. Одет парень был соответственно своему стилю – в стоптанные кеды, джинсы, обтрепанные по низу, с прорехами на штанинах. Подобных джинсов был любитель и Рауль, и свободного кроя рубаху с закатанными рукавами. «Здорово!» – обрадованно хлопнул друга по плечу Рауль. «Привет, Чави!» – поздоровалась, выныривая из-за спины брата Лаура. И парень, увидев ее, расплылся в обрадованно удивленной улыбке. «О, красотка, рад, что ты почтила нас своим присутствием!» «Это Чави, мой друг и гитарист в группе», – представил мне парня Рауль. А затем и подошедшую познакомиться с нами девушку Чави. В отличие от своего бойфренда, Сара выглядела не так кричаще. Одета просто и соответственно обстановке. В темный джемпер и джинсы-дудочки. И хоть фигура ее казалась непропорционально сложенной, с длинной спиной и, наоборот, коротковатыми ногами, девушку я нашла привлекательной. Узкое личико с изумительной оливковой кожей казалось похожим на лица персонажей из японских аниме из-за огромных, орехового цвета глаз, маленького рта и заостренного подбородка. Длинные волнистые волосы Сара собрала высоко в небрежный пучок, из которого выбилось несколько прядей. «Эрнандес приедет?» – спросил, обращаясь к Раулю Чави после церемонии представления и приветствия. Похоже, обращаться ко всем по фамилии входило в его привычку. Интересно, как он выговорит мою? Скороходова. «Завтра с женой», – кивнул Рауль и пояснил нам с Лаурой, что Серхио Эрнандес – это новый басист в группе, который пришел на смену ушедшему летом. Новый человек не только в группе, но и в компании. «Жаль, остальные не смогли», – вздохнул сокрушенно Чави. «Если бы мы собрались на отдых, как всегда, в ноябре, а то досиделись до рождественской недели, на которой у всех есть свои планы». «В ноябре, Чави, у нас самая работа была», – засмеялся Рауль. «Диск записывали». «Записали бы раньше, если бы ты нам планы не сбил, то аварии, то изменениями в коллективе», – проворчал Чави. «Но, согласись, вышло лучше с новыми песнями». «О, начинается!» – вроде бы обращаясь ко мне, но так, чтобы услышали и молодые люди, прошептала Лаура. «Сейчас заговорят о диске, концертах, и все, мы их потеряли». «Анна, подумай хорошенько, нужен ли тебе мой брат-зануда, который часами может говорить о музыке?» «Лучше уж пусть говорит о музыке, чем делится подробностями своей работы», – парировал Чави. К нам, болтающим и смеющимся, незаметно подошла еще одна девушка, которую мы не сразу заметили. Внешности она была совершенно неброской, с простым лицом, почти лишенным природных красок. По отдельности его части нос, губы, маленький рот казались привлекательными, но вместе никак не складывались в органичную картину. Небольшие глаза светлого оттенка и русые жидкие волосы, подстриженные ровным коротким каре с прямой челкой. Такая внешность могла бы принадлежать жительнице любой европейской страны, но менее всего, на мой взгляд, ярким испанкам. В первый момент мне подумалось, что девушка, как и я, иностранка, но заговорила она без акцента. «Нурия», – представилась она первой, и равнодушно, ради приличия, скользнув по моей щеке прохладными губами, повернулась к мужской половине компании. «Давида не видели?» «Во дворе курит», – ответил Рауль. Простое лицо Нурии просияло так, словно его сонного коснулся луч утреннего солнца. И, преобразившись, будто по волшебству, стало удивительно привлекательным. Так яркую бабочку в сумерках ошибочно принимаешь за невзрачного мотылька. И пока я откровенно рассматривала девушку, она уже пробормотала извинения и покинула помещение. Лаура проводила ее долгим взглядом, а затем, разворачиваясь к присутствующим, веселым голосом спросила: «И где наши комнаты?» «Пойдемте, я вам покажу», – спохватилась Моника. «Спальни практически одинаковые, лучших или худших нет, поэтому мы взяли на себя смелость распределить их между парами». Она направилась к другой двери в конце столовой, за которой оказалась скрывалась ведущая вверх крутая лестница с высокими каменными ступенями, выщербленными, стертыми множеством ног, со сколотами у некоторых краями. «Сколько лет этому дому?» – спросила я, поднимаясь следом за Раулем. «Не знаю», – не оглядываясь, ответила Моника. «Предполагаю, что лет 300-400. Не самый старый, попадаются и тысячелетние. На сайте не содержится информации о возрасте. Большое упущение, считаю. А с хозяином я не общалась. Кажется, обо всем договаривался Давид, только не уверена в том, что он поинтересовался такой мелочью, как возраст дома». «Думаю, ты права», – хмыкнул Рауль. «Давида меньше всего интересует историческая ценность таких домов. Ему хоть многовековой подавай, хоть шалаш, хоть грот, хоть современную квартиру – все одно. Лишь бы там была более-менее приличная кухня». «Кухня?» – удивилась я. «Давид – повар. Приготовление еды для него не процесс, а священный ритуал. Поэтому к подбору кухонной утвари и продуктов он подходит щепетильно». «Да что это я? Лучший способ убедиться в том, что Давид – кулинарный гений, попробовать его блюдо». «Пожалуй, я буду питаться отдельно», – буркнула Лаура. «Сомневаюсь в том, что он не сыпанет в мою тарелку яду». «Если будешь держать язык за зубами, то не отравит», – оглянулся на сестру с усмешкой Рауль. Миновав две узкие площадки, мы вошли в еще одну дверь и оказались в гостиной. Размерами она значительно уступала столовой и была не такой вытянутой и узкой. Одну ее стену занимал камин, не прикрытый решеткой и выполнявший лишь декоративные функции. Вдоль противоположной стены в каменных нишах, образовавших своеобразные полки, стояли книги с потрепанными корешками. Я засмотрелась на эту библиотеку. Книги у меня везде ассоциировались с деревом, но в каменных полках тоже что-то было. «Ну, как вам?» «Мне нравится», – воскликнула я, опережая Рауля с Лаурой. И с интересом окинула взглядом тяжелое кресло, которое, казалось, перенесли сюда из музея. Сколько поколений людей они пережили. Мне подумалось, что если опуститься в такое кресло и прикрыть глаза, оно шепотом будет передавать тебе разговоры прежних хозяев. Я незаметно, с уважением и восхищением тронула пальцами массивный каркас. Дерево оказалось гладким, но отполировали его не инструменты, а касающиеся на протяжении многих веков руки. Погладила ладонью пыльную обивку из потертого красного бархата, на ощупь теплую, и еще больше убедилась, что старинные вещи обладают не только памятью, но и душой. У незанятой камином и полками нишами стены стоял предмет, который я поначалу приняла за комод. Но оказался он старым громоздким проигрывателем с тумбой для пластинок. Вспомнилось, что когда мне было года 4, мы с мамой отправились в гости к ее приятельнице, и там, в одной из комнат, я увидела проигрыватель, мгновенно завороживший меня загадочностью и количеством ручек на деревянной панели. Им, пока меня не засекли, я всласть накрутилась этих ручек, сбив все настройки. И вот сейчас подобная вещь стояла в гостиной испанского дома. Правда, внимание на нее обратила только я. Лауру интересовал куда больше выбор спальни, а Раулю, нагруженному нашими сумками, хотелось поскорее избавиться от тяжестей. «Вот свободные комнаты», – указала нам Моника на две двери, расположенные по обе стороны от проигрывателя. «Еще одна вон та, возле лестницы, останется для пары, которая приедет завтра». Спальни, в которых остановились мы, находятся на этом же этаже, только в другой части. Оглянувшись, я увидела возле входной двери узкий проход, с первого взгляда незаметный. Мне подумалось, что этого перешейка, соединявшего два крыла, раньше не было, что появился он тогда, когда дом перестраивали под нужды туристов. Моника будто прочитала мои мысли. На сайте выложен старый план, оригинальный. В той части, где спальни, было открытое пространство, возможно, еще одна гостиная, куда большего размера, чем эта. Но сейчас из нее сделали три спальни и оставили между ними лишь узкий проход. Плюс тех комнат в том, что они немного изолированы от гостиной, но минус состоит в их размерах. Они значительно уступают вашим». «Этот дом не такой уж большой», – прокомментировал Рауль, обращаясь к нам с Лаурой. «Раньше мы останавливались в таких громадных, что в них легко можно было потеряться, со множеством комнат, гостиными на каждом этаже. Но так как в этот раз мы проспали и спохватились тогда, когда уже не осталось свободных домов, обрадовались этому. Впрочем, как еще раньше заметил Чави, половина компании не смогла поехать, так что огромный дом нам просто не нужен. На первом этаже, помимо кухни, которую вы не видели, есть маленький зал с пианино, где тоже можно отдыхать. И территория перед домом довольно большая, с бассейном и местом для барбекю». «Бассейн зимой нам не пригодится», – усмехнулся Рауль. «А вот барбекю обязательно сделаем. Ну что, выбираем комнаты?» «Лаура», – сделала я приглашающий жест, предлагая девушке первой выбрать комнату. «Мне все равно», – воскликнула она и открыла дверь той спальни, которая стояла ближе, с левой стороны от проигрывателя. «Ладно, оставлю вас. Устраивайтесь и спускайтесь к нам. Скоро будем заниматься ужином», – сказала Моника, завершая роль гостеприимной хозяйки. Комната оказалась обставлена просто, но именно простотой и непривычностью интерьера завораживала. Стены каменные, как и во всем доме. Большую часть пространства занимает высокая кровать с грубыми спинками с того же темного дерева, что и остальная мебель в доме. Узкие тумбочки с расшатанными дверцами на высоких изогнутых ножках, встроенный в дальнюю от входа стену шкаф, одно кресло с выпуклым потертым сиденьем – вот и вся обстановка. Но большего и не нужно. Если спальня сохраняла первозданный вид, то ванная комната оказалась вполне современной, с отделанными светлой плиткой стенами, новой сантехникой, стеклянной полочкой для туалетных принадлежностей и пластмассовыми крючками для полотенец. И только рама зеркала, выточенная опять же из темного дерева, казалась старой, как и мебель. Разглядывая ее, я обратила внимание на то, что зеркало ненавесное и укреплено непосредственно в стене, а рама служит лишь декоративной деталью. Интересно. «Рауль?» Позвала я, выходя из ванной, и увидела, что он, открыв ставни узкого, словно форточка, окна и опираясь одним коленом о низкий каменный подоконник, пытается поднять заевший шпингалет. Жарище, как в преисподней, ему наконец-то удалось распахнуть окно. Я, почти привыкнув к прохладе в его квартире, думала, что в доме с голыми стенами должно быть холодно и сыро, как в погребе, поэтому... Взяла с собой лишь теплые брюки и пару свитеров. И сейчас, глядя, как Рауль стягивает через голову джемпер, подумала, а сунула ли в сумку хотя бы одну футболку. Рауль, сняв свитер, остался в майке, и я по привычке приласкала взглядом вытатуированную на его плече пантеру, обманывая себя, что смогу приручить хищницу. Заблуждение. Находясь рядом с Раулем, я боюсь заглядывать в будущее. А что, если он, как своенравный хищник, уйдет на волю? Едва лишь почувствует попытку его одомашнить. «Так, что тут у нас?» – задумчиво пробормотал Рауль, распахивая створки шкафа. В одну из них оказалось встроено зеркало почти в рост. Места хватит. А запасные одеяла, пожалуй, уберу наверх. Если так будут топить и ночью, то вряд ли они нам понадобятся. Впрочем... Он оглянулся на меня, и я увидела, что его зеленые глаза смеются. Кое-кто и в жару любит закутываться в одеяло. «Так что, пожалуй, одно для тебя оставлю. Устала?» «Нет? Тогда давай быстро разберем вещи и спустимся вниз». Рауль уступил мне нижнюю полку и принялся выкладывать из своей сумки одежду на верхнюю. «Я тебя еще далеко не со всеми друзьями познакомил», – начал рассказывать он между делом. «У меня их много, связанных с работой, музыкой, учебой, но здесь собрались самые близкие, хоть и далеко не все. Например, не смогли приехать три парня из нашей группы со своими девушками и еще одна пара. Все из-за праздников. Но ничего, когда-нибудь я тебя со всеми познакомлю». Его последняя фраза внушала надежду, что будущее у нас возможно. По крайней мере, Рауль об этом сейчас так думал. Но из всех друзей самый близкий Давид, с интересом, за которым маскировала свои беспокойства, спросила я. «Да», – ответил Рауль, приседая над раскрытой сумкой. «Мы жили в соседних домах и знакомы практически с рождения». Не обращая внимания на его остроты, не зная Давида, можно решить, что он отвратительный тип. Но ему только нравится казаться таким. На самом деле он... «Белый и пушистый», – со смешком перебила я, – «святой ангел». «Почти так и есть», – глянул Рауль на меня снизу вверх, не поднимаясь с корточек, и вновь занялся сумкой. Но, по правде говоря, роль святого ангела досталась Нурии. Вместе они уже пару лет. И точно ангел, столько времени выдерживать такого субъекта, как Давид. «Вижу, он тебе не понравился», – констатировал Рауль, но, однако, без удивления и огорчения. «У тебя еще будет возможность убедиться в том, что он неплохой парень. А Монику ты давно знаешь? Тоже с детства. Она дочь маминой подруги, считай, мне вторая сестра. Кстати, Моника работает в адвокатской конторе, и я попросил ее помочь тебе с делом о наследстве. Найти человека, который бы занялся решением твоих проблем», – она согласилась. «Спасибо!» – обрадованно воскликнула я. Рауль закончил разбирать сумку, последним вытащил несессер и отнес его в ванную. «Рауль, а что происходит между Лаурой и Давидом?» – поинтересовалась я, когда парень вновь появился в комнате. «Война!» – засмеялся он, аккуратно складывая опустевшую сумку и убирая ее в шкаф. «Не спрашивай меня, из-за чего она началась, но сколько себя помню, Лаура с Давидом всегда враждовали. В детстве Давид очень задевал мою сестру, мы с ним даже дрались из-за этого. А Лаура вполне искренне его ненавидела и боялась. Может, это связано с тем, что...» Рауль вдруг оборвал себя на полуслове, его глаза расширились, словно он увидел за моей спиной что-то странное. Он даже привстал на цыпочки, чтобы разглядеть это поверх моей головы, хоть я и была ему до плеча. Затем торопливо оглянулся и повернулся ко мне уже с растерянной улыбкой. «Что?» – испуганно спросила я, тоже невольно оглянувшись. Ничего странного там не оказалось, лишь дверца шкафа, в зеркале которой отражалась я со стопкой одежды в руках. «Ничего», – усмехнулся Рауль, – «показалось». «Что показалось? Да ничего, ерунда». «Скорее всего, обещанные спецэффекты». «Какие спецэффекты?» – не поняла я. «Многие старинные дома обладают историей. Обычно туристам рассказывают о возрасте дома, бывших владельцах, их занятиях. Но иногда, заманивая гостей, хозяева придумывают легенду или значительно приукрашивают уже имеющуюся. Этот дом отреставрирован совсем недавно. Похоже, еще и года не прошло, как его начали сдавать». И чтобы привлечь внимание, на сайте сообщили, что здесь могут происходить странные вещи, но какие не объяснили, для большей таинственности. На рождественскую неделю резервировать нужно все сильно заранее, отдых чуть не накрылся из-за нашей нерасторопности. Тут уже не до выбора, вот быстро и сняли дом с привидениями. «С привидениями?» – прошептала я от неприятного удивления, даже не сумев придать голосу шутливый тон. «Нет, конечно», – сказал Рауль с улыбкой, обнимая меня и привлекая к себе. «Ты что, испугалась?» «Нет, но...» «Вообще-то рассчитывала на романтичный отдых». «Так и будет». Хоть его голос и прозвучал уверенно, неприятный осадок у меня остался. Еще до недавнего времени я бы первая посмеялась над рассказами о привидениях и других гостях из потустороннего мира, если бы минувшим летом лично не познакомилась с семейным кошмаром.